Глава 61. Выбор за тобой. Сия. Пришедшие жнецы сжимали мои руки в цепкой хватке, силой утягивая вперед к портальному окну, из которого лился ослепительный свет. Я пыталась высвободиться, но не для того, чтобы сбежать. Нет. Мое сердце рвалось к Ноо, на который корчился от боли, не имея сил даже подняться. «Пустите!» — кричала я. «Минуту! Дайте мне всего минуту!» «Хватит!» — дернул меня вперед мужчина, рывком отправляя в портал. «Идем, тебя уже ждут». Буквально за секунду я оказалась в просторном светлом помещении, жмурясь от яркого света, резанувшего по глазам. Грудь ходила ходуном, пыталась рассмотреть обстановку, но не видела ровным счетом ничего, ведь все мои мысли находились рядом с любимым, которого бросили в том адском пекле, наплевав на его состояние. «И снова ты...» Послышался безразличный голос, от которого внутри все перевернулось. «Снова?» — опешила я. «Что это значит?» «Смотрю, ты так и не смогла усвоить урок, и наказание в 300 лет, проведенных в небытии, оказалось бессмысленным». «О чем он говорит?» Мысли не желали формироваться во что-то дельное, все время утекая к Ноону. Да еще и этот свет давил на глаза с такой силой, что я не выдержала и прикрыла рукой лицо, ощущая неописуемых размеров тревогу. «Глупое дитя!» — и снова этот голос. «Тебе был дан такой шанс, но ты вновь вступила на прежнюю дорогу». «Я не понимаю, о чем вы говорите», — замотала головой, готовая на все, что угодно, только бы мне позволили удостовериться, что с синеглазым жнецом все хорошо. «Ах, да, твоя память еще не вернулась. Судя по всему, уже и не вернется». Сердце и так грохотало в груди, а от услышанного ускорилось, вызывая шум в ушах. «Память? Ко мне должна вернуться память? О чем?» Чуя неладное, так отчетливо маячившее на горизонте, я убрала руку от лица, щурясь от ярких лучей. С трудом, но все же удалось разглядеть 5 сидящих мужчин на возвышении, облаченных в белые одежды. Их лица мне не удалось рассмотреть, но длинные бороды и волосы проглядывались отчетливо. «Ты нарушила главный закон мира — ловцов душ». Кто именно говорил, определить не удалось, но осознание того, что это конец, становилось все отчетливее. «Убила человека». «Такого, как он!» — я стиснула пальцы в кулаки, понимая, что данное поведение лишь усугубит мое и без того не самое легкое положение. «Сложно назвать человеком». «Как смеешь перебивать старейшину?» Меня грубо дернул рядом стоящий жнец, отчего мои зубы клацнули, а по мышцам руки пробежала ноющая боль. «Какой бестолковой была 300 лет назад, такое и осталось». «Я в этом мире не больше месяца», — злобно прошипела, раздражаясь от грубости со стороны этого типа. «Будет тебе, Валир», — разнесся голос старейшины по помещению. «Сия просто не до конца понимает, кто перед ней и кто она сама». Секунда. Свет убавил яркость, и мне позволили увидеть тех, кто управляет судьбами безжизненных. «Ни капли не изменилось», — произнес белобородый, сидящий по центру. «Довольно молодое лицо, но сколько мудрости было в нем! Собственно, остальные 4 далеко от него не ушли. Собранные, ни единой эмоции, и холодные, как глыбы льда». «Получается, зря твои родители отдали свои жизни, чтобы ты вновь могла переродиться и увидеть любимого». С полным безразличием хмыкнул первый глава совета, получая удовольствие от сказанного и моей мгновенно возникшей реакции. «Что?» — ахнула я, холодея всем телом. «Тебя могла ждать счастливая жизнь», — продолжил второй. «Память со дня на день должна была вернуться, ведь с Ноаном именно это и произошло, когда тебя увели в зал суда». «Бедный Харон», — равнодушно вздохнул 4-й, — «потерял сестру, а потом и родителей. Он столько лет ждал тебя, год за годом сохранял в своих мыслях твой образ. А когда ты вернулась домой, в свой родной мир, парень молил богов, чтобы ты вспомнила его как можно скорее. но все мольбы обойдут чистокровного стороной». «Подождите», — заикнулась я, ощущая, как кровь леденеет в венах. «Харон...» «Твой брат», — фыркнул пятый, — «старший и родной. Не понимаю, как он смог простить тебя, ведь по твоей вине этот парень лишился родителей». «Да-да», — закивал головой первый, разрезая меня на куски живьем. «Это она отдыхала в небытии, а потом в мире людей жила припеваючи, пока Харон годами мучился от боли, вынужденный подавлять в себе ее, дожидаясь возвращения сестры». «Что вы такое говорите?» — крик вырвался из моей груди, создавая пусть и недолгую, но все же тишину. «До сих пор не поняла, да?» Третий старец, до недавнего времени сохранявший молчание, цыкнул, недовольно качая головой. «Ты дитя мира безжизненных, Сия, чистокровная, которая 300 лет назад совершила непоправимую ошибку, после чего погибли смертные». «Нет», — замотала я головой, тяжело дыша, — «неправда». «Ты сама разрушила свое счастье, заставила страдать тех, кто тебя любит. Зная правила, не позволила умереть парню, позже ставшему убийцей». «Ты настолько самонадеянна», — раздраженно цыкнул пятый, — «что считаешь себя не пойми кем, ставишь себя на одном уровне с богами?» «Дело не в этом». Я вновь и вновь сжимала зубы до ломоты в деснах, не отводя наполненного слезами взгляда от глав совета, развалившихся в креслах с высокой резной спинкой. «Разве я виновата в том, что не могу спокойно смотреть на страдания других? Не могу равнодушно наблюдать, как кого-то мучают и убивают? Животные, дети, старики. Я готова всегда прийти на помощь. Это вы называете нарушением закона? Разве можно судить за то, что я спасла человека?» «Ты спутала нити судьбы», — рявкнул первый старейшина. «Нарушила вязь и одним глупым поступком изменила течение времени. Это запрещено. Жнецы не имеют права вмешиваться в судьбы живых. Они забирают души, и на этом все». «Тогда почему?» — шептали мои подрагивающие губы, пока по щекам текли жгучие слезы. «Почему жнецы могут вселяться в людей? Зачем они обладают этим умением? Разве не для того, чтобы помогать людям?» «Бестолковая девчонка!» — рявкнул четвертый старейшина. «Посмотрите, как живут смертные!» — продолжала я, несмотря на очевидную ярость глав совета, витающую в воздухе. «Сколько в их мире предательства и лжи, коррупция и безнаказанность на каждом шагу! Любой, у кого есть деньги, оказывается невиновным! Из сотни судей лишь пятая часть вынесет справедливый приговор. Те, кто в нетрезвом состоянии насмерть сбивают пешеходов, выходят из зала суда с наглой улыбкой на устах, потому что за них заплатили немалую сумму. А тот маньяк, которого я не собиралась убивать, ну что уж теперь поделать, если так вышло? Он мучил и истязал девушек, издеваясь над ними. Разве они заслужили такие пытки? Заслужили, будучи живыми, оказаться в аду? И что вы скажете о детях, которых избивают взрослые? За что им такое? Какая жизнь их ждет, если они с самого детства только и делают, что учатся насилию? К таким, значит, нитям судьбы нельзя прикасаться? Понимаю, что совершила непоправимое, переступила черту закона. Меня уже несло без остановок, и по гневным взглядам старейшин могла точно сказать, они едва сдерживаются, чтобы не заткнуть мне рот. Но по-другому я не могу. Во мне живет сострадание и желание помогать. «Сия!» — голос любимого заставил вздрогнуть и резко обернуться. «Ноан!» — кинулась я к нему. «Стой на месте!» — рыкнул все тот же жнец, клещом вцепившись в мою руку. «Зачем?» — я судорожно вздохнула, ощущая, как щемит в груди и грохочет в ушах. «Зачем ты пришел?» «А все повторяется вновь», — хмыкнул кто-то из старейшин. «Пришел посмотреть, как она снова уйдет в небытие?» Ноан, за спиной которого стояли его встревоженные родители, поджал губы, но так и продолжал неотрывно смотреть в мою сторону. Я видела боль в его глазах, видела, что он готов на все, только бы спасти меня, но не могла принять такую жертву с его стороны. «Значит, говоришь, что не можешь остаться равнодушной к страданиям других?» — коснулась насмешливая моего слуха со стороны старейшин. «Не могу», — ответила я, лаская взглядом любимые черты лица чистокровного. «Хорошо, тогда давай поступим так». Я уловила щелчок пальцами, а перед глазами встало видение, где я иду за руку с любимым, ступая на крыльцо большого дома с огромной лужайкой, который мы присмотрели для нас двоих и нашего будущего ребенка. И снова щелчок. Видение сменилось на ужин, где присутствовала вся моя семья и семья Ноана. Мы смеялись, шутили друг над другом. Все были так счастливы. Кадры воспоминаний бежали один за другим. Вся моя жизнь пролетела перед глазами. Детство, взросление, печали и радости, любовь. Меня словно кинули в ледяную воду, мгновенно отрезвляя. И снова щелчок, поместивший в атмосферу страданий и мук, выбивая воздух из легких. Ведь я смотрела на то, как меня утаскивали в портал, а Ноан рвется ко мне изо всех сил, раскидывая смотрителей и рыча, словно раненый зверь. «Нет!» — замотала я головой, рыдая в голос и чувствуя, что эмоции распирают меня. «Ноан!» «Сия!» — рванул ко мне жнец, но перед ним оказались трое смотрителей, преграждая путь. «Точно!» — послышался разочарованный вздох одного из старейшин. «Все повторяется вновь!» «Дайте ей шанс!» — синеглазый упал на колени. «Прошу вас! Это вышло случайно!» «Сын!» Отец Ноана подхватил его под руку, пытаясь поднять. «А давай!» — третий старейшина поднялся из кресла, смотря на меня в упор. «Ее речь, как и кое-что другое, тронули меня». Сидящие рядом с ним главы совета неодобрительно загудели, но тут же замолкли, стоило стоящему мужчине в белом плавно махнуть рукой. «Сия!» — произнес он. «Я позволю тебе получить помилование и остаться с любимым. Хочешь?» Не верила, что слышу это. Слова Белобородова казались сказкой. «Если позволите, я буду благодарна вам до конца своих дней», — низко склонила голову, мечтая, чтобы именно этим все и закончилось, но мое плохое предчувствие не возникло просто так. «Тогда для этого тебе нужна лишь самая малость», — улыбнулся старейшина. «Сделай выбор. На чаше весов твое счастливое будущее в окружении семьи и любящего супруга и...» Он создал паузу, натягивая нервы до предела. «Те, кого ты можешь спасти. Девушки, которые остались в подвале на свалке металлолома». «Что?» — ахнула я, тяжело дыша. «Об их существовании там никто не знает. Тот парень, который открывал гараж патрульному, не в курсе, куда именно уносит девушек его хозяин. И так как душа маньяка ушла в преисподнюю, девушки обречены на смерть». «Что вы делаете?» — не выдержал отец Ноана, крепко прижимая к себе своего сына, который убивал взглядом старейшину. «Зачем так поступаете?» «Молчи, стар!» Отмахнулся от него Верховный Совета. «Ну так что, Сия? Я даю слово, что своего обещания не заберу. И что бы ты ни выбрала, никто за пределами этой комнаты не узнает о принятом тобой решении. Кого предпочтешь? Свою семью или людей?»